Вы слушаете фрагмент программы «Факт или фейк? Инструкция, помощь». Сказитель Ольга Чурилина. Чтобы понять, что происходит в окружающем мире, у нас есть наши 5 органов чувств. И, казалось бы, они нам должны дать правдивую информацию. А нет, они могут нас обмануть. Ну, мало того, что у нас может быть слабое зрение, там слух и так далее, бывают еще так называемые перцептивные искажения, когда органы чувств несут другую информацию. Ну, например, это могут быть галлюцинации или иллюзии. Ну, галлюцинация – это вещь такая, в общем-то, случающаяся с людьми, которые заболевают, например, высокая температура или еще как-то по мозгу ударили, и мозг дает галлюцинацию. Причем галлюцинация – это некий объект, либо добавленный в этот мир, если это положительная галлюцинация, либо который убирается из этого мира, если отрицательная галлюцинация. Причем этот объект или субъект, он прям реально существует для человека. Его можно потрогать, можно пообщаться, можно разговаривать. И это говорит о том, что не так просто устроен этот мир и не так просто устроено наше восприятие. Но это все-таки такая исключительная ситуация. А вот иллюзии, это да, это бывает у нас часто. Ну, например, в темноте нам кажется, что прошел человек, а это просто там пробежала кошечка или еще что-то. Также бывают слуховые иллюзии. Но проблема в том, что мы-то их принимаем за реальные и думаем, что вот это так. Но я хочу просто сказать, что даже органы чувств нам искажают нашу реальность, могут искажать нашу реальность. Ну, а дальше вступает в силу наше мышление. И вот тут-то искажение сколько угодно. Ну, и вот давайте посмотрим, как наше мышление искажает и почему. Вот когда мы рождаемся человек, у него есть какие-то задатки. Ну, во-первых, человек – это же не просто биоробот. Я считаю, что человек – существо духовное. Значит, у него есть какие-то, ну, какой-то дух, да, вот понимание духовности у него есть. Кроме того, человек обладает уже органами чувств, которые мы уже говорили, да, которые могут немножко искажать. А дальше вот наша психика выстраивает в зависимости от того, где мы живем, как нас воспитывают. И у нас появляются определенные ценности, понимание, что есть добро, что есть зло, что такое свой-чужой, да? Что такое хорошо, что такое плохо. И вот эти ценности у нас формируются. Кроме того, есть определенные программы поведения, которые тоже формируются в процессе вот нашей социализации. И в результате, когда мы вырастаем, ну, до какого-то там хотя бы школьного возраста, у нас уже есть определенные, как бы, определенная картина мира. И эта картина мира – это как некий фильтр, сквозь который мы на этот мир смотрим. И воспринимаем мы его через этот фильм. Например, вот я говорю, хорошая погода. И всем говорю, вы знаете, сегодня чудесная погода. Оказывается, идет дождь. Но если человек собрался с друзьями на пикник, то ему этот дождь понятен. А я вот выращиваю там, не знаю, картошечку, и давно не было дождя. И для меня дождь – это радость. Поэтому я говорю «хорошая погода». То есть я уже как бы оцениваю факт погоды через свой фильтр, через свои не то что ценности, убеждения, а еще через то, что мне сегодня хотелось бы видеть вот в этой погоде. Поэтому мое восприятие, оно может быть, оно уже как бы оценочное. Я уже оцениваю на уровне восприятия, и также я его передаю. Вот. И сам факт – это событие нейтральное. Факт, погода, там, идет дождь, видит солнце. Но когда я его воспринимаю, я ему даю оценку. Поэтому вот как бы само событие становится хорошим или плохим, злым или добрым, потому что я его оцениваю. И жить безоценочно, к сожалению, мы не можем. Но этому надо учиться. Если мы хотим, ну, не жить безоценочно, а хотим, ну, передавать информацию верно. Поэтому, когда мы получаем информацию, мы ее уже получаем, что я хочу сказать, да? Мы ее уже получаем искаженную за счет возможной ошибки органов чувств и за счет того, что мы сквозь вот как бы фильтр свой ее пропустили в сознание. И это нам усложняет отличить, усложняет такой момент, как отличить фейк от факта, если сам факт уже изначально для меня не такой, как другому человеку. То есть изначально я воспринимаю мир по-своему. Вы там, Георгий, воспринимаете по-своему, кто-то по-своему. И сказать, что вот это как бы ложь, нельзя. Просто у нас у каждого своя картина мира. Это очень заметно. Ну, например, у меня уже взрослые дети, но когда я с ними общаюсь, они живут отдельно, и вот бывают другие слова, бывают другие смыслы, особенно что касается современных технологий. Да? Я там некоторые слова не понимаю. И это тоже важный момент. С одной стороны, мы воспринимаем факт, с другой стороны, мы его хотим передать другим. Такими словами мы его передадим. Как сказал классик, мысли изреченные есть ложь. То есть я не хочу лгать, не хочу создавать фейки, не хочу манипулировать. Но когда я обрекаю свое восприятие мира в слова, я уже как бы их немного искажаю. И дальше должен приемник понять мои слова. Да? Вот сейчас мы сидим в эфире. Я, есть какая-то мысль, я ее облекаю в слова и передаю вам. А вы все воспринимаете при этом по-разному сквозь свои фильмы. Вот это очень такой момент, который усложняет коммуникацию. Причем раньше, вот не только Советский Союз, но и ранее там, в разных странах, у нас не было вот этого информационного взрыва. Не было так много информации, каждую секунду не появлялось, и мы ее не могли передать друг другу. Поэтому мы жили как бы в одном, как говорят сейчас, информационном пузыре. И нам было проще понимать друг друга. А сегодня это не так. И даже, вот я уверена, что на одной лестничной площадке я живу с людьми, которые по-разному воспринимают этот мир, потому что они в разных, что называется, информационных пузырях. Кто что смотрит, такую информацию потребляет, так он и настраивает вот эти вот свои фильтры, сквозь которые мы смотрим на этот мир. Есть такое выражение «врет как свидетель» психолого-психиатрических экспертиз. Это значит что? Это значит, что когда вы опрашиваете свидетелей одного события, они вам все отвечают по-разному. И не потому, что они хотят соврать, а просто потому, что они эту ситуацию все видели по-разному. Ну, я думаю, что это может такой эксперимент провести. Вот какое-нибудь событие, которое у вас было даже недавно с друзьями, например, или с мужем, с женой, с родителями, с детьми, ну, какое-то событие, какой-то разговор. Попробуйте сейчас поговорить об этом. А ты помнишь, о чем мы говорили? А ты помнишь, где мы сидели или стояли? А что было вокруг? И вы удивитесь, что картины мира у всех разные. Вот буквально элементарные вещи, да, как кажется, да? Ну как же, я же была там в синем платье, а ты был в голубой рубашке. А он скажет, нет, это было не так. Я был в белой рубашке. Ну, даже до такого. А уже не говоря о том, кто что кому сказал. И это очень важно понимать, когда мы общаемся друг с другом. Отсюда часто бывают ссоры. Я тебе говорила это, нет, ты мне это говорила и так далее. Да? Лишь только потому, что мы воспринимали по-разному. Если мы это будем помнить, то нам будет легче просто общаться, как минимум. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.